Глава 37. Мисс Силвер в который раз уже обнаружила, что процесс вязания помогает ей думать. Ритмичное движение спиц способствовало более тщательному изучению причин, характеров и действий. Когда она сделала определенные выводы, то убрала вязание в сумочку и пошла к своей спальне. Немного позднее мисс Силвер, надев платье из черного материала, шляпу, в которой обычно отправлялась на прогулки, ботинки, теплые перчатки и меховой палантин, столкнулась с Мейсон. Та передала ей сообщение от мисс Форд. «И если вы спросите меня, мисс Силвер, то мне кажется, что уж пора бы сделать, на мой взгляд, то единственное, что можно сделать в подобной ситуации. Немедленно бежать отсюда, покуда всех нас здесь не перебили. А я ведь говорила ей это 20 не меньше с того времени, как убили бедную старушку Мейбл. Если такое могли сотворить с ней, то могут поступить и с вами, и со мной», — сказала я ей. «А ведь у нее совсем не было врагов, не то что у вас. И что бы вы думали?» — она говорит, — «Герти, перестань пороть чепуху». Адриана стояла у окна, держась за створку. Когда мисс Силвер вошла, она повернулась и пошла к креслу, хромая сильнее, чем обычно. Когда Адриана заговорила, ее голос был резок. Джеффри не вернулся. Но ведь только 12 часов. У него не было для этого достаточно времени. Что означает дальнейший допрос? Мне кажется, что у нас уже обо всем спросили. Мисс Силвер вполне серьезно ответила. К сожалению, полиция не удовлетворена его ответами. Почему? Адриана словно бросила это слово в мисс Силвер. Они не верят в то, что он говорит правду. А с чем это связано? С тем, что он не до конца откровенен с ними. Адриана сделала нетерпеливый жест. О, Джеффри может приврать, если он ощущает напряжение. Но это не означает, что он убийца. Он не может убить. Ему нравятся красивые вещи, доступные женщины, приятная жизнь. И если вы думаете, что он способен на что-нибудь этакое, значит, вы не настолько высококлассный детектив. Мисс Силвер прямо посмотрела на Адриану. «Я не считаю себя правой возражать вам. Я не готова ответить вам в настоящее время». Адриана устала, опустилась на стул. «Вы знаете, что сказала Эдна? Я встретил ее на лестничной площадке после того, как Джеффри ушел с Мартином. И она сказала, причем очень нервничая, что если они задержат Джеффри в Лэдбери, он не сможет встретиться вечером с Эсме Трент». Я решила не терять головы, только не сейчас. Я посмотрела на нее и прямо спросила, не хотите ли вы сказать, что предпочли бы, чтобы его задержали по подозрению в убийстве? И она смогла добавить лишь то, что Эсме Трент очень злая, и что если бы Джеффри держался от нее подальше, ему же было бы лучше. Я по-прежнему сохраняла терпение и позволяла болтать ей эти глупости, хотя ничто не раздражает меня так, как глупость. Глупость и упрямство. Послушав ее, можно прийти к выводу, что это все, на что она способна, что в ее голове нет ни одной здравой мысли. Не спрашивайте ее ни о чем, пожалуйста. Это меня сильно расстраивает. И я не понимаю, почему так долго не возвращается Джеффри. Мисс Силвер сказала серьезно. Мартин не был удовлетворен. Адриана сделала нетерпеливое движение. Значит, он дурак. Любой, кто думает, что Джеффри склонен к насилию, глуп. Ну, а что касается Эсме Трент, то, пожалуйста, в ней я не уверена. Вы думаете, что она была бы способна совершить тяжкое преступление? Я считаю ее безжалостной женщиной. Ее инстинкты – это инстинкты хищницы. А моральные стандарты у нее низкие. Меня это может забавлять, но она очень дурно поступает с ребенком. И мне не нравятся такие безответственные женщины. Я думаю, что если бы она решила, что у Джеффри есть возможность побыстрее получить мои денежки, то сделала бы все, чтобы это произошло. Затем добилась бы развода с его женой, чтобы, в свою очередь, выйти за него замуж. Мисс Силвер неодобрительно покашляла. Она знает условия вашего завещания. То, что вы оставили миссис Джеффри определенную часть средств, которая будет выплачивать ей ее муж, Адриана приподняла брови. «Да кто же ей об этом скажет? Джеффри знает, потому что я думала, так лучше. но не говорила Эдни и совершенно уверена, что он не сказал бы ей или Эсми. О, нет, он не болтун. Мисс Форд сделала резкое движение. «Вы куда-то идете?» Прозвучало это так, как будто она только сейчас заметила верхнюю одежду на мисс Силвер. «Я собиралась в деревню. Мне нужно отправить письмо». Адриана нервно рассмеялась. «Джеффри тогда тоже собирался писать письма. А теперь и вы. Ох уж эти письма! Веками они играли роль алиби. Причем никто, совершенно никто этому алиби не верит. Но оно все равно играет свою роль. Я не думаю, что вы покинете сейчас этот дом. Разве только на полчаса?» Дойдя до дороги, мисс Силвер повернула налево. Она не смотрела в сторону домика миссис Трент, не хотела давать той основания для предположений, будто подруге мисс Адрианы Форд все интересно. Мисс Силвер приближалась к месту между домом викария и жилищем Эсми. Она хотела подойти поближе к дому викария, якобы для того, чтобы спросить у миссис Лэнтон о здоровье Элли. Оттуда можно спокойно понаблюдать за домиком Эсме. И, доходя до ворот, мисс Силвер заметила саму Элли, которая вышла из дома и направилась к кладбищу. Она закутала голову шарфом, ведь она совсем недавно болела. Однако у мисс Силвер сложилось впечатление, что девушка просто не хочет быть узнанной. Замедлив темп, мисс Силвер очень осторожно последовала за Элли. Девушка шла медленно, не оглядываясь. Пройдя по дорожке вдоль ограды, она вошла в церковные ворота. Это чрезвычайно понравилось мисс Силвер, которая считала, что церковь должна быть всегда открыта. Страннику, путешественнику всегда должен быть доступ в приют Господний. Мисс Силвер вошла следом за Элли Пейдж и прикрыла за собой дверь. Внутри было не очень светло. Окна заменяли старинные витражи. Мисс Силвер знала, что здесь имеется могила с памятником участнику какой-то общественной кампании. На стенах висели старинные медные погребальные украшения. Спокойно проходя по часовне, мисс Силвер свернула вправо. Она знала, что тут есть небольшой памятник, а рядом два или три стула. На одном из них и сидела Элли, обхватив голову руками и прижавшись лбом к памятнику. Мисс Силвер прошла и села неподалеку. Казалось, что кроме них не было никого не только в часовне, но и в целом мире. Их окутывал запах древности, старых подушек, древесины и чего-то еще, очень неуловимого. Царила поистине мертвая тишина, пока Элли не стала издавать какие-то странные звуки. Это были приглушенные, еле сдерживаемые рыдания. Затем и они прекратились. Снова стало тихо. Со своего места мисс Силвер видела бледный профиль девушки. Она выглядела настолько измученной, словно являлась неотъемлемой деталью статуи, которой прижималась лбом. Потом Элли подняла голову и, не мигая, стала смотреть наверх.